Многие растерялись и пали духом. А он день и ночь пропадал в штабе добровольной дружины. Организовал отправку молодежи на фронт и сам первый записался добровольцем. Мы с Пашей тоже пошли в сестры милосердия. Вернулись вот с Клюквинского, а о нем ничего не знаем. Паша бежит, боже, да на ней лица нет. Неужели убили? Прасковья Дмитриевна подбежала, запыхавшись, обняла сестру. Он жив, Анечка, жив, жив. Они прорвались на дрезине с Механошиным и еще двумя красноармейцами. Механошин ранен в плечо. Ною стало неудобно слушать разговор сестер, и он молча отошел от них. «Успокойся, а то люди смотрят», — сказала Анечка. «Я не могу собраться с духом, понимаешь? Все меняется». «Что меняется? Да говори ты яснее». «Он не едет с нами, понимаешь? Я сама ничего толком не могла разобрать. Или это он сам решил, или ему приказали остаться?» «Нет, скорее сам. Может, он просто не хотел мне ничего говорить? Но там было... там были только свои. В общем, если он не едет, я тоже остаюсь». «А я», — встрепенулась Анечка, — «ты поплывешь с товарищами. Иначе и быть не может. Не сердись, пожалуйста. Тебе нельзя оставаться. Я не знаю, что нас тут ждет». «Так я тебя и послушала». Толкаются чиновники, обыватели, банковские служащие. Никто ничего никого не слушает, каждый молотит свое. Разграбит денежки, это уж точно. Между собой поделят товарищи. Сейчас бы вот наши пришли, да с пулеметами, и хотя бы с одной пушкой. Осторожнее, мужик, прет как паровоз. А вы что тут глазеете, спектакль для вас, что ли? Глядите, еще один совдеповец сыскался. Ной лезет дальше, разворачивает толпу, отпихивает кого-то, и лицом к лицу Дунечка. Сцепились глазами и смотрит друг на друга, будто узел гатчинский затягивает ту же, чтобы не развязался. «Экая, чего тут толкаешься?» «Остался? Ну вот, я так и думала, когда вещи твои увидела внизу. Ох, как же на меня комиссарша глянула, будто двумя пулями прошила. Сейчас пойдешь по адресу на Гостинскую улицу. Тебе надо с кем-то из офицеров встретиться». «Повременю покуда. А ты укороти язык, не болтай лишку, чтобы никто не знал, что я в городе. Будешь ждать совдеповцев? Думаешь, они вернутся пароходами с севера? Жди. Молчи, говорю. Ты таким не был в Гатчине и у Курбатова в Яновой. Да и ты в Челябинск еще не таскалась с офицерами. Вот еще прокурор мне». Вздулась Дуня и примолкла на некоторое время. Рядом два чиновника в буржуйских котелках громко обсуждали недавние события. Один из них восхищался, как белочехи жеманули красных под Мариинском, с захода в тыл и в пух прах. А второй с умилением рассказывал про разгром красных на Клюквинском фронте. Эшелоны перехватили, да под откос. А тут орлы Дальчевского с шашками и пулеметами так здорово поработали, мало кто выскочил из красных живым. Сейчас бы ковшик холодной воды охолонуться, но и тяжело вздохнул, почувствовал себя разбитым и слабым. Вот как за миллионы ощерились буржуи со своими сотрапезниками. «Гляди», — толкнула Дуня, — «пророка Моисея поймали». «Какой еще пророк? Да вон ведут связанного. Если б ты знал, какой это зверь. С атаманом Сотниковым шел на Минусинск и казнил совдеповцев. Топором в лоб убивал». Кто-то из толпы ввернул. «Втюрился пророк? Где его, интересно, схватили?» Трое красногвардейцев с винтовками, ведущие пророка, кричат в толпу. «Разойдись, товарищи! Граждане! Дубины берите! Винтовки!» Трубно загорланил пророк, пытаясь вырваться от красногвардейцев. Чего ждете, чуть заморская? Золото увозят большаки.